Послесловие. Женщина интуитивно выбирает того мужчину, который способен достичь успеха. Общество вознаграждает тех, кто совершает необходимые социуму поступки. Деньги появляются у тех, кто имеет их брать. Грамматика жизни заключается в том, что сущность человека определяется действиями. И если то, кем вы себя объявили, не соответствует вашим действиям, значит, вы не тот, кем себя считаете. Любой преподаватель индоевропейской группы языков скажет, чтобы выучить язык, нужно выучить грамматику, потому что это основа, на которую в дальнейшем нанизывают весь словарный запас. Сегодня в грамматике практически любого языка мира сначала стоит существительное, а глагол следует за ним. Вы можете иметь огромное количество знаний, словарного запаса, но не изучив основ грамматики, в результате не сможете общаться, потому что именно грамматика все расставляет на свои места. Она существует тысячелетия, появляются новые современные слова и грамматические конструкции, но единственное, что остается неизменным, это последовательность слов в предложении, существительное, глагол. Это простой алгоритм нашего мышления. В книге, которую вы сейчас держите в руках, я не навязываю ценности, я излагаю грамматику, основу зарабатывания, на которой вы сможете построить здание собственной успешной жизни. Я никогда не утверждал, что зарабатывать деньги хорошо или плохо. Я лишь даю принципы, необходимые условия для того, чтобы стать обеспеченным человеком. Ценности личности могут меняться в течение жизни. Они разные, в большинстве своем внушенные обществом и родителями. Но грамматика одна для всех. Многим покажется, что они это уже где-то читали или слышали. Это происходит из-за того, что правила, описанные в книге, работают многие века. Все герои древности проделывали перемещение в другую социальную среду. У них была развитая фантазия. Они владели искусством красноречия и в конце концов были предприимчивыми людьми. Появление самой грамматики корнями уходит в глубочайшую древность. Когда некий древний писец, дальнейший ставшим богом мудрости, знаний письма у древних египтян, бог тот записал. Вначале было слово, и слово было бог. Он научил их строить предложения примерно так. Ра встал, ра пошел, ра подумал, ра сказал. Существительное, а за ним глагол. Правила языка были созданы для унификации общения египтян, а его грамматика, перекочевав в Тору, а затем и в Библию, фактически сформировала основу нашей грамматики. И основа ее в последовательности. Теперь примените это к себе, к своей жизни. А вот пару примеров. Кто? Офисный планктон. Имя существительное. Что делает? Сидит в офисе, выполняет простые поручения. В этом суть его существования. Кто? Художник. Что делает? Творит, рисует, пишет, создает, созидает. А чтобы быть состоятельным и знаменитым, к этому наречию нужно добавить «продает», налаживает связи, заводит знакомства. Кто? Олигарх. Что делает? Накапливает, инвестирует, привлекает капиталовложения, создает, покупает, продает. Настоящий успешный человек многолик как божество. Он существует во многих ипостасях. И председатель наблюдательного совета, и владелец банка, и меценат, и коррупционер, и отец, и депутат, и профессор, и много чего еще. В любом случае, его основной характеристикой будет глагол, что он делает. Чем больше действий выполняет человек, тем большим количеством имен, званий он обладает, тем больше у него вариантов действий. Сколько действий может производить божество, сколько у него ипостасей. Действия выражают суть человека. Именно они определяют, какие существительные ему подходят. Многие молодые люди говорят, я бизнесмен, но это пустой звук, потому что за этим существительным не следует действий. У них нет дела, нет на выходе денег. Водитель, не управляющий машиной, это пешеход, даже если у него есть права. Продавец, не реализующий товар, покупатель. Ваше существительное – это, с одной стороны, то, как вы себя называете, а с другой, как называют вас другие. Вы можете называть себя Наполеоном, но окружающие будут считать вас сумасшедшим. Какое из этих существительное вернее, определят только ваши действия. В своей книге я даю всего лишь грамматику, то есть костяк, на который вы сможете правильно нанизать события своей жизни. Это определенная последовательность действий, необходимая для успехов. Имена, регалии, названия вам даст сама жизнь. Так, например, существительное «бизнесмен» соответствует глаголу «зарабатывать». Если действие не соответствует существительному, то меняется и само существительное. Если вы ноете по поводу кризиса, вы нытик. Если вы плачете окружающим в отсутствии средств, вы плакса. Если вы жалеете себя, вы слабак. Если вы идете к намеченной цели, вы целеустремленный человек. Попробуйте написать свои существительные, то, кем вы себя считаете, и приписать к этим именам ваши действия здесь и сейчас. И вы сразу увидите, соответствуют ли ваши действия заявленным. У меня есть знакомый, который как-то сказал мне, что он актер. Я без задней мысли спросил его, в каком театре он работает или в каком фильме снимается. Он обиделся и ушел. Нигде он не снимался и никакого отношения к театру не имел. Мой знакомый был безработным, а актер – это просто его профессия. Да, кстати, хотел посоветовать тем, кто возражает и спорит с тем, что я предлагаю. Пусть они попробуют поступить наоборот. Оставаться на месте или переезжать в неблагополучные финансовые районы. Не разрабатывать проекты, объявить деньги злом и тратить все на личное потребление. Дружить только с теми, кто бедней. В свободное время заливаться пивом, смотреть футбол, ругать олигархов, депутатов, президента, обвинять всех в том, что их обокрали. Считать, что США – империя зла, а Россия – наш друг. Считать, что существует всемирный заговор против Украины и их родной «Оторви колесовки». Все это будут их действия. Считать, обвинять, пить, ругать. И если представить ко всем этим действиям имена существительные, получится масса, толпа, планктоны. Вначале было слово, и слово было Бог. Мудрость, записанная в священных писаниях. Вы можете объявить себя кем угодно, но дальше, чтобы подтвердить это, нужны действия, соответствующие заявленному имени. Мы должны жить в красивой стране. Геннадий Палашов. Аудиодиск и книгу «Как стать авантюристом. Размышления миллионера» можно купить по адресу Киев, улица Институтская, 17/5, офис 10. Справки по телефону 044-253-40-44.